Всю жизнь мечтал работать в стране непуганных идиотов. Умилился Денис. Охранная грамотка получше, чем у миледи получилась. И чего? Опять не понял король. У вас прекрасный слог, говорю. Кардинал Ришелье обзавидовался бы. Порадовал его аферист, пряча выцарапанный карт-бланш в карман. Наше дело теперь просто обречено на успех. Еще бы баронессу фон Дендри найти. Извините, деликатно кашлянул Ганс. Я как раз хотел сказать, что от баронессы фон Дендри только что прислан пакет. Кому? Насторожился король. Вам, ваше величество. Написано срочно лично в руки. Король принял пакет, распечатал его и начал вчитываться в неровные строчки, едва различимые в свете полной луны. — А господин следопыт был прав, — воскликнул он, дочитав послание. — Нехорошие дела творятся в нашем государстве. Ребекка фон Дендри просит о помощи, утверждает, что ей грозит опасность и требует усиленной охраны. Просит прислать к ней в замок взвод солдат. Утверждает, что сегодня было еще одно покушение на ее мужа. Она забаррикадировалась с дочерьми в своем замке и взывает о помощи. Быстро сориентировалась, — хмыкнул Денис. — Что? — не понял король. — Неспроста это, — говорю. — Позвольте ознакомиться, — протянул руку к письму. — А вам зачем? — насторожился король. — Это вещественное доказательство, а может быть и улика. С нею надо поработать профессионалу. Король таких мудреных слов не знал, а потому не стал спорить и передал послание баронессе юноше. — Все ясно, — сказал стажер, скользнув взглядом по бумаге и затолкал ее себе в карман. — Ее муж ведь лесничий? — Да, — подтвердил Вальдемар XVII. — Ну и что? — То, что он все тропки лесные знает, — пояснил Денис. — Все подходы к столице. Значит, в случае войны темным силам помехой может быть. Засады там в узком месте устроить сможет. Или еще чего. Вот и пытаются его извести недруги. Враги не дремлют. Они из-под каждого куста выглядывают. Стажер, войдя в раж, был так убедителен, что придворные начали озираться, с опаской косясь на кусты. «Да, — Да-да, — поддержал Дениса король, — здесь козел один ходит, достал уже. — Это не козел, ваше величество, — отрицательно мотнул головой стажер. — Это соглядатай. Знаете вторую ипостась дьявола? — Нет. — Козел! Придворные дружно ахнули. — Давно, видать, свои черные планы вынашивает. Весь ваш парк, как свои четыре копыта знают. — А может, это все-таки просто козел? — робко спросил принц. — А вы часто видели козлов, свободно разгуливающих по королевскому парку и вышибающих из строя высший командный состав датской армии, ваше высочество? — Нет. — Я тоже. Так что будем исходить из худшего. Позвольте один совет, принц. — Я вас слушаю. — Берегите туфельку. Есть мнение, что с ее помощью вы найдете свою прекрасную незнакомку, в каком бы обличье она ни была. — Как? — страстно выдохнул принц. — Я знаю, как работают темные силы. Туфелька наверняка заколдована так, что налезет на ножку только ваша избранница. — Тогда я с вами, — воспламенился принц, — прямо сейчас лично начну примерять. Такой расклад Дениса не устраивал. — Ни в коем случае, ваше высочество. Враги народа на это и рассчитывают. Хотят вас выманить из дворца, а потом... — А потом? — подались вперед принц с королем. Аферист провел себя ребром ладони по горлу, оскалил зубы и скрестил руки на груди, так натурально изобразив смерть, что все шарахнулись от него, как от чумного. «Сынок, это дело действительно лучше доверить профессионалу», — заволновался король. «Граф, мы вам доверяем. Сколько вам надо в помощь солдат? Взвод, роту, полк?» «Нет», — воспротивился Денис. «Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик ножо...» «Пардон, мне туда занесло. Короче, ваше величество, я привык работать соло. На худой конец маленькой мобильной группой. Такая у меня уже есть». Однако в этом вопросе король ему на уступки не пошел. «Нет, розыск одно дело, война другое. Вы же так и так отправляетесь в замок моего лесничего». «Ну, в общем, да». «Вот вместе с охраной туда и отправитесь, вам по пути. Ганс, сколько у тебя в подчинении людей?» «Ты делаешь борца сотни отборных воинов, ваше величество». «Найди себе замену и половину оставь здесь. С остальной половиной направляйся в замок барона фон Дендри. На время проведения войсковой операции по защите замка поступаешь в распоряжение господина Эркюля Пуаро Шерлока-Холмсовича. Да, и пушки с собой возьмите». «Зачем?» — выпучил глаза Ганс. «А вдруг враги уже внутри замка копались? Вышибать будете, понял?» «Так точно!» Ганс щелкнул каблуками и помчался готовиться к походу.